Эпизод 9. Дипломатия без галстуков. Тропосфера Сатурна. Летающий город Аэрополис. Февраль 2469 года. Когда на арену вышел первый гладиатор, брат-аптекарь, трибуны неистово взревели. Бой обещал быть великолепным. Не каждый день такое увидишь. Брат-аптекарь был прекрасно знаком зрителям. Отменно сложенный двухметровый уроженец Марса, закаленный в многочисленных сражениях прежних лет, по праву считался гордостью танцоров вечности. На его лице гуляла надменная ухмылка. Наготу брата-аптекаря прикрывала только кожаная набедренная повязка. Предмет туалета столь же древний, сколь и удобный. Помимо нее, гладиатор располагал двумя длинными кинжалами, в ножнах на черной перевязи поперек груди. Брат-аптекарь послал воздушный поцелуй в вип-ложу, где помимо брата-молота восседали надменные иерархини сестер-торпедоносец в белых чепцах. Затем он раскланялся на все четыре стороны. И, наконец, театральным жестом сложив руки на груди, приготовился с презрением встретить появление соперника. На низких тревожных нотах зарокотали барабаны. Судья поединка, брат Сокол, объявил второго гладиатора. «Братья и сестры, приветствуйте появление на арене дипломатического посланника армии пробуждения». Максима Верховцева. Зрители не выразили должного энтузиазма, и брат Сокол решил подбавить жару. Максим, виртуозный пилот, верный соратник возлюбленного брата нашего товарища Альфы, а главное, опытнейший дипломат. Трибуны взвыли. Может быть, потому что появившийся из остальной шторки Максим на фоне атлетичного брата-аптекаря не выглядел таким уж опытным, а может, в знак презрения к политическим взглядам армии пробуждения и лично к возлюбленному брату нашему, товарищу Альфе. Максим остановился в полсотни метров от соперника и тоже поклонился трибунам. Брата Молота он поприветствовал церемонным кивком. Ему показалось, что вождь танцоров вечности ответил ему загадочной и едва намеченной полуулыбкой. Но поручиться в этом Максим готов не был. Барабаны смолкли, и слово вновь взял брат Сокол. «А теперь наши техники доставят сюда железных зверей, которыми будут управлять гладиаторы. Согласно жребию, брат-аптекарь сражается сегодня на хвостоколе!» На трибунах завизжали от восторга. «Хвостокол! Что может быть лучше? Разве что бомбардир!» Но его запретили в прошлом сезоне. С хвостоколом победа практически в кармане. А его оппонент, продолжал судья, будет биться на челюсти. Напомню почтенной публике, что уже два года, как жребий не падал на челюсти. По трибунам пополз шепоток. Два года были слишком большим сроком для коллективной памяти. Мало кто помнил, о чем вообще идет речь. Самые памятливые сбивчиво перечисляли новичкам ударное качество челюсти, подвижность, удивительную прыгучесть, феноменальную пробивную силу, рутинии осмеевых клыков. Громкий ляск за спиной заставил Максима обернуться. Из распахнувшихся ворот на него наступал 10-метровый шагающий исполин. Двумя словами его можно было описать так — «железный тираннозавр». Хотя, конечно, имелись у этого диковинного боевого экзоскелета и совершенно несвойственные рептилиям органы. К левой лапе, помимо, собственно, пальцев механического захвата, крепилась алмазная пила из двух дисков, манжетом обнимающих ее запястье. Правая лапа представляла собой комбайн разрушения, состоящий из бура, вращающегося серпа и вакуумной присоски. Ходильные конечности механического монстра были защищены стальными решетками. Спину и брюхо покрывала блестящая чешуя из вольфрамовых пластин. Но самой впечатляющей была голова. Недаром тварь прозывалась челюстью. Непропорционально длинная, она напоминала крокодилью. Количество и качество тускло-серых зубов из металлокерамики наводило на мысль, что челюсти по силам откусить от корвета типа «Скорпион» маршевую дюзу. На груди монстра открылись створки водительской кабины, больше похожей на дверцы банковского сейфа. Из сейфа выскочил невысокий жизнерадостный человечек в оранжевом комбинезоне техника и сказал: «Принимай машину, брат. Я самолично все проверил. Работает как часы». Максим благодарно кивнул технику и забрался в кабину по выдвижной лесенке. Осваиваясь в кабине, Максим вспомнил про фразу, сказанную товарищем Альфой, о странных представлениях о дипломатии у танцоров вечности. На деле они оказались не просто странными, а откровенно жуткими. Спорные моменты тут решались путем поединка. Из школьного курса истории Максим помнил, что подобное практиковалось в древнейшие времена и называлось Божьим судом. А ведь танцоры, по сути, никакие не борцы с системным тоталитаризмом, а самая обыкновенная секта, вдруг понял Максим. Как звездное братство, как лунопоклонники, как темная материя, как свидетели Немезиды. Только в отличие от них всех, танцоры ведут вооруженную борьбу с правительством, а не дурят головы простым обывателям. И вот ради того, чтобы эти духовные дикари согласились на переговоры, погибли замечательные товарищи. Ворчун Прокопыч, веселый раздолбай Шляпа, молчаливый трудяга Степ. От грустных мыслей Максима отвлекло появление на арене машины его противника, легендарного Хвостокола. Он сильно отличался от челюсти. Ходильных конечностей у этой механизированной твари было 4, а не 2. Они представляли собой расширяющиеся к низу конусы, каждый из которых опоясывала связка реактивных дюз. Хвостокол обладал массивным туловищем со спинным гребнем, по кромке которого до обоих кончиков раздвоенного хвоста змеились голубые молнии. Массивная шея была увенчана головой очень странной ковшеобразной формы. Что таит в себе этот железный куб за плотно сомкнутыми челюстями, оставалось лишь догадываться. Любопытной и важной особенностью конструкции хвостокола было асимметричное расположение входа в водительскую кабину. Дверца располагалась на правом боку механического монстра, почти вплотную к передней ходильной конечности. Вставляя руки в сенсорные перчатки управления челюстью, Максим краем глаза наблюдал за тем, как брат-аптекарь, совершив по арене малый круг, в последний раз завел трибуны и, наконец, нырнул в дверцу на боку своего монстра. Трижды проревела хриплая сирена, и брат Сокол, покидая арену, на бегу выкрикнул в микрофон: «Дипломатический бой объявляю начавшимся! Да воссияет правота победителя!» Брат-аптекарь относился к тому типу бойцов, которые считают, что главное в бою — стремительное начало. Не успел Максим как следует освоиться в роли поводыря механического исполина, как хвостокол под управлением брата-аптекаря уже атаковал его. Челюсть дернулась была влево, но Хвостаков уже подсек ударом массивной головы ее нижней конечности. Машина Максима, утратив равновесие, неловко завалилась на спину. Зрители засвистели, на арену полетели пустые банки и упаковки от закусок. Хвостокол плотно прижал челюсть к земле и, не тратя ни секунды, принялся орудовать своим 15-метровым смертоносным хвостом. Между рожками, венчающими хвост полумесяцем, с высоковольтным гудением загорелся голубой дуговой разряд. Это брат-аптекарь включил боевое напряжение. Неужели все кончено так быстро, пронеслось в мозгу у ошеломленного Максима. Он не ожидал, что его навыки бойца окажутся такими жалкими в сравнении с мастерством брата-аптекаря. В самом деле, если бы конструкторы Хвостокола довели его рабочее напряжение до 150 кВт, то железному монстру не составляло бы труда за несколько секунд отрезать челюсть и голову, а затем вскрыть, как консервную банку, ее грудину, превратив пилота в обугленную мумию. Но мудрые технократы танцоров вечности скрупулезно выдерживали баланс между экзоскелетами гладиаторов. Поэтому Хвостаков был обречен на другую тактику. Он принялся один за другим выжигать бугры бронеколпаков, покрывавших плечи и голову челюсти. Под ними скрывались оптические и инфракрасные датчики, служившие глазами челюсти и ее водителю Максиму. Обескураженный Максим с горечью наблюдал, как один за другим врубаются видеоканалы, транслирующие в кабину информацию с арены. Зрители сразу поняли, чем занимается их любимец брат-аптекарь, и приветствовали его действия восторженным ревом. Даже судья поединка счел возможным озвучить пару колкостей, которые еще больше накалили атмосферу. Максим дважды пробовал привести в действие бросковые пневмоприводы хвоста челюсти, ведь у его экзоскелета тоже имелся хвост и еще какой. Он справедливо полагал, что мощи этого выдающегося устройства хватит, чтобы отбросить хвостокола прочь и восстановить вертикальное положение своего экзоскелета. Но машина Максима лежала на боку беспомощной раскорякой, и оттого оба удара ее хвоста лишь вздыбили тучу песка и пыли. Максима затопила волна адреналинового бешенства. Он вдруг подумал о своих товарищах, о Прокопыче, о Юнгах, о Соне. А ведь ее жизнь зависит от этого поединка. Если он, Максим, и дальше станет проявлять слабость, переговоров не будет. И тогда войны не миновать. А война сейчас для армии пробуждения равносильно коллективному самоубийству. Стиснув зубы, Максим прошипел: «Ну ты сам напросился». Повинуясь его воле, правая конечность челюсти выпустила на всю длину вибробур. Но вместо того, чтобы нанести ему удар в голову или в предплечье хвостокола, эта полумера не спасла бы Максима. Челюсть пропустила вибробур между передними конечностями экзоскелета противника и, используя его как рычаг, отжала многотонную тушу на полметра вправо. Однако, чтобы действовать наверняка, требовалось отыграть еще полметра. Для этого Максим пустил в действие левую конечность, схватившись за одно из воротниковых щупалец врага. Тяжелый хвостокол не поддавался, и тогда Максим вжал до упора педаль порохового усилителя. Тугая реактивная струя ударила из левого локтевого сустава челюсти, толкнув конечность вперед, и та с перегрузкой 150G рванула щупальцевидный отросток хвостокола. Хвостокол опрокинулся на бок, и в тот же миг челюсть провернулась на 90 градусов, ударив хвостом с силой, которой хватило бы на то, чтобы расплющить в блин орбитальный штурмовик. От полученного импульса челюсть перелетела через тушу хвостокола и приземлилась на противоположном конце арены. Трибуны захлебнулись криками восторга. Что может быть лучше по-настоящему жаркой схватки? Как хорошо, что гость оказался кое-на-что способен. И хотя он, ясное дело, обречен, приятно посмотреть на то, как умирает настоящий мужчина. Брат-аптекарь, поднаторевший в дипломатических боях, вовсе не выглядел обескураженным своей неудачей. Как только его хвостокол поднялся на четыре конечности, он тотчас привел в действие реактивные дюзы, встроенные в подошвы ног. Железный монстр брата-аптекаря поднялся в воздух. Зрители на трибунах радостно зааплодировали. Уж очень зрелищно летала эта многотонная неуклюжая махина. Челюсть сделала навстречу врагу 3 5-метровых тысячетонных шага. Шаги были такими увесистыми, что Максиму показалось, будто гондола Аэрополиса ответила на них опасливой вибрацией. А когда чудом уцелевший лазерный дальномер показал дистанцию до передних конечностей хвостокола в 12 метров, Максим прыгнул. Челюсть в этом компоненте не уступала планетарным разведчикам типа кенгуру. Она просто-таки взлетела с места. Ухватить на такой высоте хвостокола передними конечностями Максим не смог. Пришлось задрать вверх собственно челюсти железной твари, давшей ей имя, которые и сомкнулись вокруг левой передней ноги врага. При этом реактивные струи, продолжающие хлестать из движков хвостокола, сразу же вывели из строя предпоследний оптический визор челюсти. Максим практически ослеп. Трибуны взвились в дружном вопле восторга. «Вот это дипломатия! Такая дипломатия нам по душе! Почему не каждый день? Побольше бы острых дипломатических вопросов общемирового звучания!» В следующее мгновение челюсть расплющила зубами конечность хвостокола до самого колена. И пока оба гиганта падали, реактивная система, пустившаяся в раздрай, успела наделать бед. Одна из высокотемпературных струй прожгла челюсть насквозь, но, к счастью, спасовала перед верхней бронеплитой водительской кабины. Другая, вибрируя неистовым серпом, взрезала своему хозяину брюшину. Обе туши с непереносимым для человеческих ушей грохотом упали на арену. Вверх взмыли смерчи разноцветных искр. Запахло гарью, это взялись тлеть внутренние узлы поврежденных механоидов. Трибуны экстатически выли. Зрелище превзошло самые оптимистические ожидания. Но главное, оно продолжалось. Логику событий нескольких последующих секунд Максим не понял. Да, пожалуй, там ее и не было, этой логики. Лишь цепь случайностей. Стоило им упасть, Максим сделал так, чтобы его экзоскелет выплюнул искореженную конечность хвостокола и постарался прокусить противнику правый бок, где в бронированной кабине сидел брат-аптекарь. Но тот тоже не дремал. По плечам челюсти с жарким электрическим шипением начал хлестать боевой хвост, стремясь выжечь Максиму последний визор. В тот же миг челюсть вырвал кусок обшивки из правого бока хвостокола. Под ней открылась дверь пилотской кабины. Оттуда выдвинулся на телескопической штанге кумулятивный заряд и срезал челюсти то, что было ее главным оружием. Собственно, огромные челюсти. Увы, это была последняя информация, доставленная видеосенсором механоида. Бронестекло единственного оставшегося объектива испарилось в сиянии вольтовой дуги хвостокола. Максим скрючился в кабине, ожидая худшего. Вот сейчас пила, манипулятор Хвостакова вскроет его кабину, как консервную банку. Затем, согласно правилам дипломатического поединка, брат-аптекарь обратится к трибунам с вопросом: помиловать проигравшего или обречь на смерть. Если рядовые члены танцоров Вечности сочтут, что Максим парень неплохой и дрался более-менее, в связи с чем поднимут вверх большие пальцы правых рук, то его, Максима, оставили в живых, хотя и сочтут проигравшим. А вот если народ проголосует против, посчитав трусом и подлецом, пила-манипулятор врежется в его, Максима, грудину и разрежет сердце пополам. Смерть будет быстрой, хотя и очень мучительной. Однако вместо всего этого за бортом воцарилась подозрительная тишина. Ослепший Максим не видел, что происходит, однако чувствовал, что Хвостакол как будто замер. Словно замерз, облитый специальным эндотермическим замораживающим составом. Эта зрелищная опция имелась в ассортименте у экзоскелета «Айсман», но у челюсти ее не было. Так прошла минута. И тогда Максим понял, просто каким-то шестым чувством, что пора покинуть брюхо механоида и выйти на арену. Они стояли друг перед другом, тяжело дыша. Подаль громоздились горы дымящегося искореженного металла. Все, что осталось от грозных боевых экзоскелетов. Кумулятивный заряд, расправившись с челюстями челюсти, заодно добил и Хвостакола, полностью отрезав тому хвост. Железо не выдержало борьбы. Теперь ее исход предстояло решить людям. Брат-аптекарь сжимал два кинжала. Максим тоже вытащил свое оружие из ножен. Облачение у них было одинаковым. Набедренные повязки, железная перчатка на левой руке. Но вооружены они были асимметрично. Если брат-аптекарь располагал двумя кинжалами, то Максим одним тесаком. Не особо длинным, но способным наносить страшные рубящие удары. Стальная гарь, стелющаяся над ареной, в других обстоятельствах показалась бы Максиму совершенно непереносимой, но после тесного склепа водительской кабины, который запросто мог стать его последним прибежищем на этом свете, Максим наслаждался каждым мгновением на открытом пространстве, и удушливый дым, источаемый изувеченными машинами гладиаторов, его нисколько не смущал. Единственное... Он не имел практически никакого опыта рукопашных схваток. Оружие пилота — его корабль, а никак не допотопный тесак и кулаки. «Слушайте!» — пророкотал голос брата Сокола. «Мы видели, что семь сил благосклонны к обоим храбрецам, но правда одна, а значит, победитель должен быть один». «Так пусть судьбу поединка решит рукопашная схватка!» Стоило прозвучать этой фразе, как брат-аптекарь, даже не перехватывая кинжал поудобнее, метнул его в Максима и в тот же миг бросился на соперника, стремительно сокращая дистанцию. Время для Максима словно остановилось. Кинжал брата-аптекаря завис в воздухе. Вопли зрителей обернулись басовитым гулом, а перед глазами вдруг возник серебристый лев. Фигурка казалась живой. Она манила, звала: «Достань! Возьми! Сожми в руке! Ну же!» Максим вспомнил слова товарища Альфы, сунул руку в притороченный к поясу пластиковый бокс, где лежали его документы, и лев. Достал фигурку, руку свело ледяной судорогой, дыхание выровнялось, исчез страх. Он понял, что победил, а брат-аптекарь, взглянув в разноцветные глаза противника, увидел там свою смерть. Тело Максима неожиданно зажило своей собственной жизнью. Молниеносным выпадом левой руки, облаченной в железную перчатку, он отбил летящий кинжал и, полностью доверившись своей интуиции, сделал один шаг вперед, а затем два быстрых назад. Эта почти танцевальная фигура сбила с толку брата-аптекаря, и удар его кинжала пришелся в пустоту. Максим спокойно и уверенно контратаковал. Захват левой рукой, чтобы отвести острие кинжала в бок, ногой по коленной чашечке и гардой тесака в скулу. В последнее мгновение он принял решение пощадить противника, поэтому брат-аптекарь отделался всего лишь переломом челюсти. В противном случае лезвие тесака наделало бы таких дел, что не спасла бы могучего гладиатора танцоров вечности и голубая кровь, известная своими дивными заживляющими качествами. Болевой шок. Брат-аптекарь замер. Судя по всему, он уже потерял сознание, но еще не успел упасть. Но Максим, не доверяя опытному противнику и не желая стать жертвой какой-либо уловки, врезал ему под дых с левой руки, утяжеленной железной перчаткой. Над ареной воцарилась неправдоподобная тишина. Зрители безмолвствовали. Все произошло настолько быстро, что никто толком и не понял, что случилось. На покрытой подпалинами, сплошь залитой гидравлической жидкостью арене, лежал поверженный брат-аптекарь. Над ним стоял Максим, еще не верящий своему счастью. Это нельзя было назвать техникой, это нельзя было назвать умением, только отвага. Именно безумная отвага, дарованная ему львом, укрепила его дух и позволила с ледяным хладнокровием одержать эту великолепно красивую победу. Комментатор поединка «Брат Сокол», при всем своем громадном опыте, тоже молчал. Правильные слова не шли к нему. Максим наклонился к брату-аптекарю, проверил пульс, распрямился, улыбнулся, повернулся к ложе сестер-торпедоносец. «Братья и сестры», — сказал он. Голос звучал слабо, но в воцарившейся за могильной тишине его услышали все. «Дипломатический поединок окончен. Я победил. Но даже не пытайтесь спросить меня, чтобы я его прирезал».